Лекция 86. Очерк важнейших реформ Александра II. Крепостное население, помещичье хозяйство, настроение крестьян, вступление на престол Александра II, подготовка крестьянской реформы, секретный комитет по крестьянским делам, губернские комитеты, проекты реформы, редакционные комиссии, основные черты положения 19 февраля 1861 года, поземельное устройство крестьян, крестьянские повинности и выкуп земли, ссуда, выкупные платежи, земская реформа, заключение. Очерк важнейших реформ Александра II. Кратким обзором царствования Николая, собственно, закончилась программа нашего изучения. На 18 февраля 1855 года, то есть дне смерти императора Николая, можно положить конечный рубеж целого периода нашей истории, который начался с воцарением новой династии после смутного времени. В этот период действовали известные начала, которые служили основанием нашей политической и общественной жизни. С 18 февраля 1855 года начинается новый период, в который выступают иные начала жизни. Начала эти мы знаем их происхождение и свойства, но не знаем их последствий, а потому они не могут быть предметом исторического изучения. Однако в это время, с 18 февраля 1855 года, разрешены некоторые вопросы, поставленные еще в предшествующий период. Мы видели, как эти вопросы становились, какими потребностями была вызвана их постановка. Нам нужно узнать, по крайней мере, как они были разрешены. То, о чем я хочу сказать, то есть краткий очерк важнейших реформ Александра II, будет только пояснением того, что мы изучали в предшествующем периоде. Мы знаем, какими двумя чертами характеризуется наш политический и общественный быт в предшествовавший период. Эти черты были: невольный обязательный труд в пользу государства всех сословий. С половины XVIII века этот обязательный крепостной труд остался только на одном крестьянском сословии. Далее, другой чертой, характеризующей жизнь этого периода, было разобщение этих сословий, прекращение их совместной политической деятельности. С половины или с конца XVIII столетия ходом дел поставлены были два коренных вопроса, от разрешения которых зависело правильное устройство политического и хозяйственного быта России. Первое – вопрос об освобождении от обязательного крепостного труда крестьянского населения, и второе – вопрос о восстановлении прерванной прежде совместной деятельности сословий в делах политических и хозяйственных. Эти два коренных вопроса и были разрешены известным образом в царствование Александра II. Первый был разрешен освобождением крестьян с землею. Второе – введением земских учреждений. Изучением этих двух реформ мы окончим свои занятия. Теперь нельзя историку изложить ни той, ни другой реформы. Для этого еще нет достаточных исторических данных, по которым он мог бы судить о значении той или другой реформы. Ни та, ни другая не обнаружили своих последствий, а исторические факты ценятся главным образом по своим последствиям. Итак, я изложу не историю, а короткий очерк хода и сущности той и другой реформ. Крепостное население. Делая обзор царствования Николая, я отчасти указал, на чем остановилось дело по вопросу о крепостных крестьянах. Заботы о его разрешении кончились, по-видимому, ничем. Но в это царствование, в положении крестьян и в их отношениях к землевладельцам, совершались любопытные процессы, благодаря которым разрешение вопроса стало не делом политической мудрости, зависящей от лиц, а требованием стихийных влияний, которые бы разрешили его, во всяком случае, даже вопреки воле лиц. Чтобы видеть эти процессы, надо познакомиться с некоторыми цифрами. В 1857 году произведена была по всей империи 10-я и до сих пор последняя ревизия. По данным этой ревизии, население в империи, не исключая царства польского и великого княжества финляндского, оказалось 62,5 миллиона душ обоего пола. Громадное большинство этого населения составляли сельские классы, именно крестьян удельных по закону императора Павла 1797 года, приписанных на содержание членов императорской фамилии, было 3,5 миллиона душ обоего пола. Крестьян государственных со включением немногочисленных свободных хлебопашцев 23,1 миллиона душ обоего пола. Ревизских подданных душ, в том числе, значилось 10,5 миллионов, действительных душ обоего пола 23 миллиона 80 тысяч. Любопытно, что крепостное право в последнее время своего существования стало, видимо, падать в количественном отношении. В начале 30-х годов произведена была 8-я ревизия. По этой ревизии в Европейской России и Сибири, без Закавказья, царства Польского и Финляндии, значилось несколько больше крепостных, чем по 10-й. Следовательно, в продолжении промежутка с начала 30-х годов до начала 50-х годов, почти 30 лет, крепостное население не только не имело естественного прироста, но и уменьшилось. Главным образом это уменьшение происходило за счет перехода крепостных крестьян в положение крестьян государственных. Но наблюдатели замечали необыкновенно тугой естественный прирост, знак, что они находились в худшем положении сравнительно с другими классами. Уменьшение это выражалось в таких цифрах. По 8-й ревизии в Европейской России крепостное население составляло почти 45% всего населения империи, по 10-й ревизии 34,39%. Процент крепостного населения в течение 22 лет уменьшился на 10,5%. Помещичье хозяйство. Другой процесс замечаем мы, рассматривая распределение крепостных между владельцами. Условия, начавшие действовать чрезвычайно давно, еще когда устанавливалась древнерусская поместная система, содействовали у нас развитию мелкого дворянского землевладения. Вот почему вас не удивит количество дворян-землевладельцев. По 8-й ревизии в Европейской России без земли Донского войска было всего 127 тысяч дворян, владевших крепостными душами, в том числе дворян, не имевших земли, а владевших только крепостными, то есть дворовыми. Было без малого 18 тысяч, в руках которых сосредоточивалось 52 тысячи крепостных душ, значит, дворян-землевладельцев было 109 тысяч. По 10-й ревизии оказалось, что количество душевладельцев уменьшилось, их насчитано без малого 107 тысяч, в том числе дворян-беспоместных, владевших только дворовыми. Без земли меньше 4 тысяч. Так сильно растаял класс безземельных душевладельцев. В их руках осталось всего 12 тысяч обоего пола. Значит, дворян-землевладельцев было около 103 тысяч. Любопытно видеть, как распределены были между ними души. Дворян мелкопоместных, имевших не более 21 души, значилось 43 тысячи, дворян, имевших не менее 21 души, но и не больше 100 душ, 36 тысяч. Землевладельцев крупных, имевших более 1000 душ, числилось около 14 тысяч. Итак, более 3/4 землевладельцев состояло из дворян мелкопоместных. Несмотря на такой громадный перевес землевладельцев мелких, огромное большинство душ принадлежало крупным землевладельцам. Из землевладельцев большинство принадлежало к мелкопоместным, но по количеству душ большинство крепостного населения принадлежала крупным, именно в руках 43 тысяч мелких землевладельцев было всего 340 тысяч душ мужского пола. В руках крупных землевладельцев, которых было около 14 тысяч, сосредоточивалось 8 миллионов душ мужского пола. Следовательно, уменьшилось число дворян-землевладельцев. Быстро исчезал класс дворян безземельных душевладельцев. Не увеличивая количество цифр, скажу, что в промежуток между 8 и 10 ревизиями рос заметно класс средних владельцев и уменьшался класс мелкопоместных и крупных, значит, одновременно с ростом середины сокращались оконечности. В социальной, как и в физической жизни, такое замирание оконечностей с сосредоточением кровообращения к сердцу, к центру всегда служит признаком, что организм скоро станет мертвым. Далее. Крепостное помещичье хозяйство, основанное на невольном труде, очевидно, расстраивалось, несмотря на все искусственные меры, которыми старались его поддержать. Одной из этих мер было развитие барщинного хозяйства на счет оброчного. Мы знаем, что в XVIII веке оброчное хозяйство всюду преобладало над барщином. В XIX веке помещики усиленно переводят крестьян с оброка на барщину. Барщина доставляла землевладельцу вообще более широкий доход сравнительно с оброком. Помещики старались взять с крепостного труда все, что можно было взять с него. Это значительно ухудшило положение крепостных в последние десятилетия перед освобождением. Особенным бедствием для крепостных была отдача их на фабрики в работники. В этом отношении успехи фабричной деятельности в России в XIX веке значительно совершались насчет крепостных крестьян. Помещичьи хозяйства, несмотря на замену оброка барщиной, падали одно за другим, имения закладывались в государственные кредитные учреждения, но взятые оттуда капиталы в большинстве случаев не получали производительного занятия. Так дворянские имения, обремененные казенными долгами, не увеличивали производительного оборота в помещичьем хозяйстве. Поразительны цифры, свидетельствующие о таком положении помещичьего хозяйства. Я сказал, что по 10-й ревизии в Европейской России было 103 тысячи дворянских имений, в которых значилось 10,5 миллионов ревизских душ мужских. С 1859 года состояло в залоге слишком 44 тысячи имений и 7 миллионами ревизских душ, слишком, то есть в залоге больше 2/3 дворянских имений и 2/3 крепостных крестьян, то есть закладывались преимущественно густонаселенные дворянские имения. Долго на этих заложенных имениях числилось в 1859 году свыше 450 миллионов рублей. Надо вспомнить все приведенные цифры для того, чтобы видеть, как постепенно, сами собой, дворянские имения, обременяясь неоплатными долгами, переходили в руки государства. Если бы мы предположили вероятность дальнейшего существования крепостного права еще на 2-3 поколения, то и без законного акта, отменившего крепостную зависимость, дворянские имения все стали бы государственной собственностью. Так экономическое положение дворянского хозяйства подготовило уничтожение крепостного права, еще в большей степени подготовленное необходимостью нравственную. Настроение крестьян. Настроение крестьян к концу царства Николая не оставляло для всякого трезвого взгляда никакого сомнения в близкой необходимости развязать узел крепостных отношений, если не хотели подвергать государство страшной опасности, катастрофе. Один случай ярко вскрывает это настроение. В 1853 году началась Восточная война. В начале 1854 года был обнародован манифест об образовании государственного ополчения, о призыве ратников на помощь регулярным войскам. Это обычный манифест во время тяжелых войн, и прежде такие манифесты не приводили ни к каким особенным последствиям. Но теперь время было не то. Между крепостными распространился тотчас слух, что кто из них добровольно запишется в ополчение, тот получает волю со всею землею. Крестьяне сначала в Рязанской губернии стали обращаться к начальству с заявлением желания записаться в ратники. Напрасно местные власти уверяли, что никакого такого закона нет. Крестьяне решили, что закон есть, но помещики положили его под сукно. Волнение, обнаружившееся в Рязанской губернии, отозвалось на соседних Тамбовской, Воронежской, Пензенской, распространилось и далее до Казанской губернии. Всюду крестьяне приходили в губернские города и требовали у начальства государева закона о воле для тех, кто запишется в ополчение. Пришлось прибегать к вооруженной силе, чтобы усмирить это волнение. Вступление на престол Александра II. Таково было положение дел, когда 19 февраля 1855 года вступил на престол новый император. Он был известен за представителя дворянских привилегий, и первые акты его царствования поддерживали в дворянском обществе это убеждение. Актами этими было выражено и подчеркнуто намерение нового правительства нерушимо охранять дворянские права. Вот почему желавшие развязки тяжелого вопроса мало ждали от нового царствования. Пока правительство было отвлечено внешней борьбой, доставшейся по наследству от прежнего царствования. Наконец, 18 марта 1856 года был заключен Парижский мир. В этот промежуток некоторые сравнительные перемены еще более убедили дворянство, что его права останутся неприкосновенными. При воцарении нового императора министром внутренних дел был Бибиков, некогда на должности генерал-губернатора Западной Руси, то есть в Киевской и прилежащих губерниях, показавший себя приверженцем крестьянских интересов. Тогда он выработал в Западной и Юго-Западной Руси известные свои инвентари, то есть акты, которыми определялось по каждому имению, сколько крестьяне должны платить или работать на помещика. Инвентари таким образом стесняли произвол землевладельцев по отношению к крестьянам. Инвентари произвели сильный ропот в западно-русском дворянстве. Вскоре по вступлению нового императора на престол в августе 1855 года Бибиков, всегда неприятный Александру, был удален, и на место его был назначен министром внутренних дел человек, равнодушный к вопросу и считавшийся другом дворян, Ланской. Бибиков, стесняя произвол дворян, на министерском посту настоял, чтобы исправники, которые прежде выбирались дворянством, назначались от короны. В начале нового царствования этот закон был отменен, и уездная полиция опять была возвращена дворянству в лице выборного исправника. Итак, дворянское общество остановилось на мысли, что новое царствование будет царствованием дворянским, и довольно спокойно встретила манифест о мире, который призывал общество к устранению вкравшихся в нем недостатков. Это принято было за фразы, которые писались из приличия, а не за программу нового царствования. Подготовка крестьянской реформы. Вдруг случилось нечто необычное. В марте 1856 года, то есть вскоре по заключении мира, император отправился в Москву. Здешний генерал-губернатор, известный крепостник граф Закревский, ходатайствовал перед императором о желании местного дворянства представиться государю по поводу распространившегося среди него слуха, что правительство замышляет отмену крепостного права. Император принял московского губернского предводителя дворянства князя Щербатова с уездными представителями, и вот что приблизительно сказал им. «Между вами распространился слух, что я хочу отменить крепостное право. Я не имею намерения сделать это теперь, Но вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может остаться неизменным. Скажите это своим дворянам, чтобы они подумали, как это сделать. Эти слова как громом поразили слушателей, а потом и все дворянство. А дворяне только что надеялись укрепить свои права и с такой надеждой готовились встретить коронацию, назначенную на август того года. Новый министр Ланской обратился к императору за справкой, что значит его московские слова. Император отвечал, что он не желает, чтобы эти слова остались без последствий. Тогда в Министерстве внутренних дел начались подготовительные работы, цель которых еще пока не была выяснена. На коронации в августе 1856 года собрались в Москву по обычаю губернские и уездные предводители дворянства. Товарищу министра внутренних дел Левшину поручено было узнать, как они отнеслись к вопросу об улучшении участи крепостных крестьян, тогда еще избегали слова освобождения. Левшин посондировал и с печалью донес, что дворянство ни с той, ни с другой стороны не поддается. Некоторый луч надежды подавало лишь одно западно-русское дворянство, преимущественно литовское. Недовольные бибиковскими инвентарями, предводители этих дворян как будто выразили готовность содействовать правительству, почему Виленскому генерал-губернатору Назимову поручено было так и настроить дворян, чтобы они сами обратились к правительству с заявлением желания улучшить положение своих крестьян. Тем дело и кончилось. Секретный комитет по крестьянским делам. Между тем, по старому обычаю, составлен был секретный комитет по крестьянским делам, подобно тем, которые составлялись в царствовании Николая. Этот комитет открыт был 3 января 1857 года под личным председательством императора из лиц особо доверенных. Комитету поручено было выработать общий план устройства и улучшения положения крепостных крестьян. Работы этого комитета показывают нам, что в 1857 году не существовало еще никакого плана, не собрано было еще сведения о положении дела, не выработаны были даже основные начала освобождения. Так, например, еще не решили, освобождать ли крестьян землею или без земли. Комитет принялся за дело. Между тем, в ноябре прибыл в Петербург давно ожидаемый виленский генерал-губернатор Назимов с результатами своих совещаний с местным дворянством. Назимов явился, повесив голову. Предводители дворянства, может быть, под влиянием праздничных впечатлений в Москве наговорили лишнего, за что получили должное наставление от своих избирателей, дворян литовских губерний. Местные губернские комитеты, составленные для рассмотрения инвентарей Бибикова, решительно объявили, что не желают ни освобождения крестьян, ни перемены в их положении. Когда Назимов об этом доложил, составлен был следующий рескрипт на его имя, помеченный 20 ноября 1857 года. Прошу слушаться не в рескрипт, а в смысл. В рескрипте значилось, что государь с удовольствием принял выраженное Назимовым желание литовских дворян улучшить положение крепостных, поэтому позволяет местному дворянству образовать комитет из своей среды для выработки положения, которым осуществилось бы это доброе намерение. Комитеты эти должны быть составлены из депутатов от уездных дворян губернии, по 2 от каждого уезда, и из опытных помещиков, назначенных генерал-губернатором. Эти губернские дворянские комитеты, выработав свои проекты нового устройства крестьян, должны были внести их в комиссию при генерал-губернаторе. Она, рассмотрев проект губернских комитетов, должна выработать общий проект для всех 3 литовских губерний. Рескрипт указывал и начало, на которых должны быть основаны эти проекты. Вот эти 3 начала. Крестьяне выкупают у помещиков свою усадебную оседлость. полевой землей они пользуются по соглашению с землевладельцем. Дальнейшее устройство крестьян должно быть таково, чтобы оно обеспечивало дальнейшую плату крестьянами государственных и земских податей. Крестьяне, получив усадьбу и землю от землевладельцев, устраиваются в сельские общества, но остаются под властью помещика как вотчинного полицейского наблюдателя. С большим удивлением встретили местные дворяне рескрипт, данный Назимову, с трудом понимая, чем они подали повод. Но тут блеснула еще другая искра в Петербурге. Решено было обращенное к литовскому дворянству приглашение заняться устройством положения крестьян сообщить к сведению дворянства остальные губернии на случай, не пожелают ли они того же, чего пожелало дворянство литовское. Говорят, мысль об общении дела впервые подана была великим князем Константином, который перед тем был введен в состав секретного комитета. Скоро эта мысль получила гласное выражение. Около того времени представлялся государь воронежский губернатор Смирин. Государь неожиданно сказал ему, что дело крепостных крестьян решил довершить до конца и надеется, что он уговорит своих дворян помочь ему в этом. Смирин обращается к Ланскому за разъяснением этих слов и с вопросом, не получит ли на этот счет воронежское дворянство какое-нибудь предписание. «Получит», — отвечал Ланской, засмеявшись. Около того времени кто-то вспомнил, что некоторые петербургские дворяне выразили желание определить точнее положение крестьянских повинностей в пользу землевладельцев. Акт был заброшен, теперь его откопали, и последовал 5 декабря новый рескрипт. Так как петербургское дворянство выразило желание заняться улучшением положения крестьян, то ему разрешается устройство комитета и так далее. Дворянство с расширенными глазами встретило этот рескрипт, данный на имя петербургского генерал-губернатора графа Игнатьева. Наконец, все эти рескрипты Назимову и циркуляры министра внутренних дел разосланы были губернаторам всех губерний, с тем, чтобы эти акты приняты были к сведению. С большим нетерпением ожидали в Петербурге, как отнесутся дворяне к этому сообщению. Губернские комитеты. Первым выступило рязанское дворянство. Оно выразило желание устроить из своей среды комитет для выработки проекта нового устройства крепостных крестьян. Волей-неволей одна за другой следовали этому примеру и прочие губернии, причем наша московская была в числе последних. К половине июля 1858 года во всех губерниях открыты были губернские комитеты, составленные подобно тому, как велено было составить губернские комитеты литовским генерал-губернаторством. Именно они составились под председательством губернского предводителя из депутатов по одному из уездного дворянства и из назначенных особо местным губернатором помещиков. Эти губернские комитеты работали около года, выработав местное положение об устройстве быта помещичьих крестьян. Так пущено было в ход неясно задуманное, недостаточно подготовленное дело, которое повело к громадному законодательному перевороту. В феврале 1859 года, когда открывались первые губернские комитеты, тогда и секретный комитет по крестьянским делам получил гласное официальное существование как главный руководитель предпринятого дела. При нем, по мере того, как начали поступать выработанные губернскими комитетами проекты, образованы были две редакционные комиссии, которые должны были дать окончательную выработку губернским проектам. Одна из них должна была выработать общее положение об освобождении крестьян, как наконец решили говорить о деле. Другая должна была выработать местные положения для разных частей России, которые по своим условиям требовали изменения в общих положениях. Первая комиссия общих положений составилась из чиновников, прикосновенных к делу освобождения ведомств. Это были Министерство внутренних дел, финансов, государственных имуществ и второе отделение собственной Ее Величества канцелярии как учреждение кодификационное. Вторую редакционную комиссию составили из представителей дворянств, но не выборных, а из экспертов по назначению председателя комиссии состава губернских комитетов или вообще из среды дворянства. Председателем редакционной комиссии назначен был человек, пользовавшийся особым доверием императора, начальник военно-учебных заведений ростовцев, который плохо знал положение дел, никогда не занимаясь изучением экономического положения России, но теперь, обнаружив искреннее желание помочь делу, внушал доверие. Ростовцев и составил редакционную комиссию местных положений, призвав к ней опытных людей из среды губернских комитетов. Работа преимущественно сосредоточивалась в тесном кругу наиболее мыслящих и работавших людей, приглашенных в состав комиссии. То были новый министр внутренних дел Николай Милютин и дворяне-эксперты из Самарского комитета Юрий Самарин и Тульского комитета князь Черкасский. Они вместе с делопроизводителями комиссии Жуковским и Соловьевым и составили тот круг, который, собственно, и понес на себе всю тяжесть работы. В главном комитете поддерживал их великий князь Константин. Оппозицию дела составили преимущественно два приглашенных в редакционную комиссию члена: петербургский губернский предводитель дворянства граф Шувалов и князь Паскевич, к которым также присоединился принадлежавший к составу московского дворянства граф Бобринский. Эти две редакционные комиссии должны были, выработав общее и местные положения, внести их на рассмотрение общей комиссии, состоявшей при главном комитете, которая должна была подвергнуть положение окончательному рассмотрению. Эти работы шли в продолжении 1859-1860 годов, постоянно развивая и выясняя основания нового закона. Губернские комитеты закончили свои занятия к половине 1859 года. Проекты реформ. Когда разобрали проекты губернских комитетов, то нашли, что они по характеру своему представляли три различных решения дела. Одни проекты были против всякого освобождения, предлагая только меры улучшения положения крестьян. Во главе их стоял проект Московского губернского комитета. Другие допускали освобождение крестьян, но без выкупа земли. Во главе их стоял проект Петербургского комитета. Наконец, третьи настаивали на необходимости освобождения крестьян с землею. Первый губернский комитет, высказавший мысль о необходимости выкупа земли, которая должна была отойти во владение крестьян, был Тверской, руководимый своим губернским предводителем Унковским. Вот из какой среды вышли главные начала, на которых основано положение 19 февраля. Редакционные комиссии. Работы редакционной комиссии, то есть упомянутого мною кружка, шли среди шумных и ожесточенных толков дворянского общества, которое, не знаю, как захваченное в дело, теперь старалось остановить его. Тьма адресов, записок, представленных в комиссию, с ожесточением нападала на либералов в редакционных комиссиях. Согласно с обнародованным указом, редакционные комиссии должны были выработанные ими проекты положений представить на обсуждение особо вызванным из губернских комитетов депутатам дворянства. К осени 1859 года редакционные комиссии обработали проекты по 21 губернии. Из этих губерний вызваны были депутаты. Эти депутаты названы были депутатами первого призыва. Депутаты шли с мыслью, что они примут деятельное участие в окончательной выработке положений, составе, так сказать, сословное представительство. Вместо того министр внутренних дел встретил их в своем утреннем наряде в передней, сухо поговорил с ними и предложил им, когда понадобится, дать некоторые сведения и разъяснения редакционным комиссиям. Депутаты, которых даже не называли именем депутатов, пришли в негодование и обратились к правительству с просьбой позволить им собираться на совещание. Им это позволили, и они стали собираться в кабинете Шувалова. Нет надобности рассказывать, о чем они там говорили. А там говорили о многом, шедшем дальше вопроса о крепостных крестьянах. характер этих толков был таков, что потом посоветовали прекратить эти собрания. Раздраженные депутаты первого призыва разъехались по домам. К началу 1860 года обработаны были остальные проекты и вызваны были новые депутаты из губернских комитетов, депутаты второго призыва. Между тем, натянутые отношения между правительством и дворянством так сильно подействовали на председателя редакционной комиссии, живого и подвижного Ростовцева, что он заболел и в феврале 1860 года умер. Все общество, ожидавшее благополучного разрешения вопроса, было поражено, узнав его преемника, то был министр юстиции граф Панин. Он был крепостник в глубине души, и назначение было истолковано дворянством как признание, что смущенное правительство хочет отложить дело. Но сверху настойчиво вели дело дальше. И редакционные комиссии, руководимые Паниным, должны были выработать и принять окончательное положение. Депутаты второго призыва были приняты радушно, однако никто, даже Шувалов, не позвал их обедать. Этот второй призыв, уже заранее настроенный против дела, высказался консервативнее первого. В редакционных комиссиях тогда окончательно была принята мысль о необходимости обязательного выкупа помещичьей земли во владение крестьян. Самые доброжелательные помещики желали только выкупа, чтобы скорее развязаться с крепостным трудом. Депутаты второго призыва решительно восстали против обязательного выкупа и настояли на поземельном устройстве крестьян по добровольному их соглашению с землевладельцами. Этот принцип добровольного соглашения внесен, следовательно, представителями консервативного дворянства вопреки комиссии. Выслушав замечания депутатов второго призыва, редакционные комиссии продолжали дело. Оно еще не было приведено к концу, когда наступил 1861 год. Тогда последовало высочайшее распоряжение кончить дело ко дню вступления на престол. Ускоренным ходом редакционные комиссии, давшие окончательный вид общим положениям, провели их сначала через общую комиссию в Комитет Государственного Совета, так что можно было напечатать общие и местные положения к 19 февраля 1861 года. Так шла работа над этим законом, лучше сказать, над этим сложным законодательством, которое разрешило самый трудный вопрос нашей истории. Основные черты положения 19 февраля 1861 года. К сожалению, я могу изложить только основные черты акта, заслуживающего внимательного изучения. В продолжении столетий, предшествовавших 19 февраля 1861 года, у нас не было более важного акта. Пройдут века, и не будет акта столь важного, который бы до такой степени определил собою направление самых разнообразных сфер нашей жизни. Вот эти основные черты. Общие положения начинаются объявлением крепостных крестьян лично свободными без выкупа. Это практическое развитие мысли, скрытое, как мы видели в законе об обязанных крестьянах 1842 года. Но крестьяне, получая личную свободу, вместе с тем в интересах исправного платежа государственных и других повинностей наделяются землей в постоянное пользование. Эти наделы совершаются по добровольному соглашению крестьян с землевладельцами. Там, где такого соглашения не последует, поземельное обеспечение крестьян совершается на общих основаниях местных положений, которые были изданы для губерний великорусских и белорусских. Крестьяне, освободившись от крепостной зависимости и получив от землевладельца известный земельный надел в постоянное пользование, платят землевладельцу деньгами или трудом, то есть платят оброк или несут барщину. Пользуясь на таком условии помещичьей землей, крестьяне эти составляют класс временно обязанных. По желанию своему они выкупают у землевладельца свои усадьбы. Они могут покупать и полевые угодья, но по взаимному соглашению с помещиком. Выкупая усадьбу или землю, они пользуются известной казенной ссудой. Как скоро крестьяне выкупят землю, они выходят из временно обязанных. До выкупа помещик сохраняет вотчинно-помещичий надзор над крестьянами. С выкупом прекращаются все обязательные отношения крестьян к землевладельцу, и они вступают в положение крестьян-собственников. Вот общее основание, на котором совершалось освобождение крестьян. Выходя из крепостной зависимости, крестьяне устраиваются в сельские общества, получают известное самоуправление. Таким образом, весь акт освобождения слагался из трех моментов. Первый – из устройства сельского общества. Второй – из наделения крестьян землею в постоянное пользование. И третий – из выкупа этой земли, отведенной в постоянное пользование. Для нас второстепенное значение имеет устройство земского сельского управления. Замечу только, что все крепостные крестьяне устроены были в особые сельские общества. Сельское общество – это поселок, принадлежавший одному владельцу, или часть большого поселка, принадлежавшего нескольким владельцам. Сельские общества, соседние друг с другом, соединяются в волости. Волость – вообще приход. Иногда, впрочем, могут быть соединены, принадлежащие, например, одному землевладельцу, смежные сельские общества разных приходов, но так, чтобы в волости было не меньше 300 и не больше 2000 ревизских душ. Сельское общество, как волость, представляет хозяйственно-административное учреждение. Сельское общество управляется волостным старостой и сельским сходом. Волость управляется выборным волостным старшиной и волостным сходом, составленным из домохозяев волости. Сельский сход, как и сельский староста, имеет чисто хозяйственное административное значение. Волостное управление сосредоточивало в себе еще и сословный суд, органом которого была коллегия выборных судей. Поземельное устройство крестьян. Разумеется, главные трудности заключались в устройстве поземельного положения крестьян. Разрешение этого вопроса затруднялось разнообразным положением главных условий, созданных историей. Вот основание этого устройства. Крестьяне, выходившие из крепостной зависимости, обязательно наделялись землей в количестве, необходимом для обеспечения их быта и исправной уплаты казенных и земских повинностей. Этот надел землею должен был соображаться, разумеется, с густотой крепостного населения в известной местности, как и с качеством почвы. Для этого вся Россия разделена была на три полосы. Не черноземную, северная и частью центральная, черноземную и степную. По качеству почвы и густоте населения каждая полоса разделялась на местности, которых во всех трех полосах было 29. Для каждой местности, по соображению густоты населения и качеству почвы, установлялись две нормы подушного надела, то есть участка земли на каждую ревизскую душу, независимо от количества действительных рабочих рук. За основание расчисления приняты были цифры последней, десятой ревизии. Одна норма представляла высший размер подушного надела, другая – низший. Низший размер всюду равнялся 1/3 высшего. Для примера приведу несколько цифр первой, нечерноземной полосы. В некоторых уездах Московской губернии высший надел на душу – 3 десятины. Разумеется, казенные десятины в 2400 квадратных сажений. Следовательно, низший надел – 1 десятина. В других уездах Московской и смежных губерний этот надел возвышается. В нечерноземной полосе высший надел 7 десятин на душу, таков, например, надел в некоторых уездах Вологодской, Вятской, Новгородской и Оланецкой губернии. Итак, высший надел 7 десятин, низший 3 десятины. Высшие нормы, а не низшие. В два первых года со времени обнародования положения 19 февраля по всем имениям должны были определиться действительные наделы с точным указанием повинностей, какие будут нести временно обязанные крестьяне в пользу землевладельца. Количество земли, отведенной в надел, как и размер повинностей в пользу землевладельца, определялось в особенном договоре крестьян с помещиками, называющемся «уставной грамотой», в продолжении первых двух лет со времени обнародования положения 19 февраля по всем имениям должны были составить уставные грамоты по добровольному соглашению или по закону, если добровольное соглашение не состоялось. В большей части имений за основание принималось то количество земли, которым пользовались крестьяне при крепостном праве, если они сидели на оброке. Правительство наблюдало только, чтобы этот надел не превышал высшего размера и не падал ниже низшего, то есть ниже одной трети. Последнее не допускалось. Первое могло быть только при согласии на то помещика. Помещик мог уступить крестьянам, если желал, надел и высшие нормы. Где не было этого желания, производились отрезки от крестьян, так чтобы надел равнялся высшему размеру подушного участка, назначенного для той местности. Эти отрезки во многих местностях испортили крестьянские наделы и участки. Надел мог быть и ниже высшей нормы, только если он не падал ниже его трети. Теперь известно, что в больших имениях крестьяне получили надел почти равной низшей норме. Крестьянские повинности и выкуп земли. За отводимый надел назначался соответственный оброк или соответственное количество барщины работы. Высшему наделу по каждой местности соответствовал и высший размер оброка с подушного надела участка. Вот эти нормы оброка, изменившиеся по характеру местности, то есть по качеству и доходности земли. За высший подушный надел для имений, находившихся не далее 25 верст от Петербурга, 12 рублей. Справимся, как велик подушный надел по Петербургской губернии. Этот надел 3 десятины 600 квадратных сажений на душу, то есть 3,1 десятины. Если подушный оброк 12 рублей, то вы можете расчислить тяжесть оброка на каждую десятину, он менее 4 рублей. Далее, для прочих имений, для губерний Московской, Ярославской и некоторых уездов Владимирской, 3-5 рублей. Для пунктов наиболее фабрично-промышленных подушный оброк 10 рублей. Для остальных местностей первой, второй и третьей полосы, то есть для всей остальной России, за исключением нескольких уездов некоторых губерний, 9 рублей. Для этих исключительных губерний 8 рублей. Если сельское общество получало от землевладельца надел низшей нормы, то, соответственно, этому уменьшался и подушный оброк. Любопытно, как расчислялся этот оброк по количеству десятин в случае уменьшения его сравнительно с высшим наделом. Не думайте, что когда, например, общество положит вместо 4 десятин по 3 на душу, так тогда и высший размер оброка уменьшится на четверть. Расчисление производилось иначе, и вот как. В первой нечерноземной полосе на первую десятину относилось при 12-рублевом оброке 6 рублей, то есть половина всего оброка, при 10-рублевом 5 рублей. На вторую десятину отводимого надела относилась четверть высшего оброка, то есть при 12 рублях, например, 3 рубля. Остальная часть высшего подушного оброка расчислялась затем уже на все остальные десятины надела. Подобным образом поступали и при определении уменьшенного оброка в черноземной полосе. Степная отличалась тем от черноземной, что там не было низшего размера, а был один, указанный. Это объясняется обилием незаселенной земли в степных губерниях. Именно в нечерноземной и степной полосе на первую десятину отчислялось 4 рубля, а оставшиеся затем 5 рублей равномерно раскладывались на остальные части надела. Вы поймете разницу, какую вносило это расчисление. Если, например, крестьяне за 4 десятины получаемого надела должны были платить оброка 12 рублей, то при уменьшении надела и оброк должен бы был уменьшаться пропорционально. Например, если они получали полнадела 2 десятины, то они должны были бы платить 6 рублей. По положению расчислите, сколько они должны были платить. За первую десятину 6 рублей, за вторую 3, итого 9 рублей. Что было бы, если бы они получили вместо 4 десятин только 3? По простому пропорциональному расчету они должны были платить 3 четверти подушного оброка, то есть 9 рублей. Что они платили на самом деле? За первую 6 рублей, за вторую 3 рубля. Остальные 3 рубля распределялись поровну на остальные 2 десятины, по 1,5 рубля. Так как они одной десятины не получали, то их оброк 10 рублей 50 копеек вместо 9 рублей. Очевидно, эти статьи внесены были для того, чтобы удержать стремление крестьян нечерноземной полосы уменьшать свой надел. Помещики хотели оценить дороже первую десятину. Взявши первую десятину, крестьянину не было расчета отказываться от остальных. Тяжела была первая десятина. Эту подробность об оценке первой десятины внесли депутаты второго призыва, действовавшие против обязательного выкупа. Таким образом, депутатам второго призыва мы обязаны двумя принципами, внесенными в положение. Принципом добровольного соглашения, оказавшимся во многих отношениях невыгодным для крестьян, и законом о первой десятине. Так совершился надел в барщинных имениях. Также было определено высшее количество работы за высший подушный надел 40 мужских дней и 30 женских. Так крестьяне становились в положении временно обязанных, получая от землевладельца земельный надел в постоянное пользование. Легко понять значение этого временно обязанного положения, которым крестьяне становились в такое отношение к земле и землевладельцам, в какое приблизительно они поставлены были уложением царя Алексея. Восстановлялось поземельное прикрепление крестьян с освобождением их от крепостной зависимости, но с сохранением вотчинного полицейского надзора помещика над крестьянами. Последним моментом освобождения был выкуп крестьянской земли, отведенный в их постоянное и неотъемлемое пользование. Выкуп этот представляет сложный процесс. Выкуп земель, отведенных в постоянное пользование крестьян, совершился на основании оброка, определенного уставной грамотой. Земля, которую выкупали крестьяне, ценилась посредством капитализации назначенного за нее оброка 6%. Это значит, что сумма оброка, обозначенного в уставной грамоте, помножалась на 16 рублей 67 копеек, и таким образом получалась сумма, определявшая стоимость выкупаемой земли. Каждый рубль оброка соответствовал 16 рублям 67 копеекам капитала. При этом установлен был особый порядок для выкупа усадьбы и полевого участка. Усадьба выкупалась по желанию крестьян, то есть даже без согласия землевладельца. Стоимость усадьбы, то есть земли под крестьянским двором и огородом, определялась посредством капитализации части оброка, отчисленной на усадьбу. Для этого все усадьбы разделены были на 4 разряда по своей стоимости. На усадьбы низшего размера отчислялось от оброка 1,5 рубля, на усадьбу высшего 3,5 или более. Эти 1,5 и 3,5 или более помножались на 16 рублей 67 копеек, и получалась стоимость усадьбы. Полевой надел мог быть выкуплен двояким образом: по добровольному соглашению крестьян с землевладельцами и по одностороннему требованию землевладельца. Выкуп не мог совершаться по одностороннему требованию крестьян. Стоимость участка вычислялась точно так же, как и стоимость усадьбы, то есть сумма оброка, оставшаяся за вычислением доли, падавшей на усадьбу, капитализовалась из 6%. Суда. Кто платил за выкупаемую землю терявшим ее землевладельцам? Сами крестьяне, разумеется, не имели достаточно средств для этого, поэтому государство приняло на себя содействовать операции, выдавая крестьянам выкупную сумму в известном размере. Очень незначительная часть крестьян могла выкупить свои наделы без помощи этой ссуды. Размер этой ссуды определялся также сложным способом. Если выкуп совершался по добровольному соглашению обеих сторон, и при этом крестьяне выкупали полный надел, обозначенный в уставной грамоте, то правительство брало на себя заплатить землевладельцу за крестьян 80 копеек с рубля капитальной суммы, предоставляя остальные 20 копеек уплатить самим крестьянам по соглашению с землевладельцем. Они могли уплатить и больше 20 копеек, только казна брала на себя уплату 4/5 капитальной суммы, которая пришлась за надел. Эти 20 копеек, как дополнительный платеж, вносимый самими крестьянами, обыкновенно переводились на работу, то есть крестьяне уплачивали его не деньгами, а трудом. Иные помещики отказывались от дополнительного платежа. Если выкуп совершался по требованию помещика, без согласия на то крестьян, принудительно, то казна выдавала ему по 75 копеек за рубль, причем дополнительный платеж пропадал для него, так как его не обязывались вносить крестьяне, не давшие согласия на выкуп. Это, очевидно, служило косвенным побуждением совершать выкуп по добровольному соглашению. Если помещик по соглашению с крестьянами дарил им часть земли, то они могли отказаться от остальной части, отведенного им на дело, которое поступало в собственность землевладельца. По общему правилу, надел, который выкупали крестьяне, не мог быть меньше 1/3 высшего размера, назначенного для той местности. Дарственный надел они могли принять в размере не менее 1/4 высшей нормы. Это так называемый четвертной или нищенский надел, на который крестьяне бросались в тех местностях, где на землю был назначен слишком высокий оброк, то есть где эту землю нужно выкупать по дорогой цене. Землевладелец в черноземных губерниях имел выгоду предлагать крестьянам четвертной надел, а крестьянам казалось, что им выгодно получать маленький надел без выкупа. До сих пор на таком четвертном наделе сидит свыше полумиллиона душ, преимущественно, если не исключительно, в черноземных губерниях. Выкупные платежи. Ссуда, выданная правительством помещику за землю, ложилась на крестьян как казенный их долг. За этот долг они обязывались выкупным платежом, который определялся как процент со взятой из казны ссуды. Выкупной платеж 6% ссуды, в эти 6% входит и рост с капитала и процент погашения. Выкупной платеж погашает падающий на крестьян казенный долг в продолжение 49 лет со времени выкупа. Выкупные платежи большей части местностей равняются или даже превышают сумму всех остальных платежей, падающих на крестьян. При выдаче землевладельцу казенной ссуды банковыми билетами вычитался казенный долг, лежавший на имении. Мы видели, что таких долгов, лежавших на заложенных имениях к 1861 году, накопилось до 450 миллионов. До сих пор выкупная операция потребовала из казны свыше 700 миллионов ссуды, следовательно, выкуп обошелся в миллиард слишком. До конца царствования Александра II выкуплено было 80% всех временно обязанных крестьян, так что оставалось 1,5 миллиона ревизских душ в положении временно обязанных. В начале царствования Александра III, именно декабрьским указом 1881 года, предположено было эти 1,5 миллиона или около миллиона душ выкупить обязательно по требованию правительства, чтобы развязать последний узел, оставшийся от крепостного права. Так как этот выкуп совершался не по требованию помещиков и не по добровольному соглашению его с крестьянами, то возникал вопрос, кто же заплатит землевладельцу 2-гривенный. Землевладелец имеет право на него, так как он не требовал выкупа. Но крестьяне не обязаны платить его, так как они не давали согласия на выкуп. Казна приняла этот 2-гривенный на свой счет, и теперь совершается этот обязательный выкуп последних крестьян, сохранивших еще обязательное отношение к землевладельцам. Таков был общий ход реформы. Благодаря ей общество уравнялось перед законом. Теперь все оно состоит из одинаково свободных граждан, на которых падают одинаковые общественные и государственные повинности. Мы видели, что освобождение крестьян совершалось при сильном участии дворянства. Это участие основано на доверии, которое оказывало правительство или государство сословию, столь сильно заинтересованному в реформе. И дворянство, в большинстве случаев, с большим самопожертвованием оказывало правительству участие в деле. Я не имел времени изложить вам самый ход реформы, подробности ее исполнения и того участия, которое принимало дворянство в этом деле. Земская реформа. Если одно высшее сословие было призвано содействовать правительству в столь важном предприятии, то нельзя было отказать другим классам общества, теперь столь же свободным, в ведении текущих дел управления. Если реформа 19 февраля совершалась не исключительно бюрократическими средствами, то и в дальнейшем устроении общества тем более надо было обратиться к содействию последнего. Вот почему прямым и ближайшим последствием реформы 19 февраля было призвание всех теперь уравненных классов общества к участию в управлении. На этом основании построены земские учреждения 1 января 1864 года. Вот главные черты этого закона. Все классы местного общества призывались совокупно содействовать правительству в ведении местных хозяйственных дел. Эта задача возложена была на земские учреждения. Ведомство этих учреждений, хозяйство губернии либо уезда с делами, которые имели тесное соприкосновение с хозяйством, например, учреждения благотворительные, учебные, гигиенические и тому подобное. Земские учреждения состоят из двух слоев, из уездных и губернских. Уездные земские учреждения – это уездное земское собрание и уездное земское управо. Уездное земское собрание составляется из гласных от обывателей уезда. Эти обыватели разделяются на три разряда. Это уездные землевладельцы, городские обыватели уезда и сельские крестьянские общины. Обыватели каждого из этих разрядов выбирают гласных в уездные собрания на своих съездах. Избирателем на съезде уездных землевладельцев имеет право быть каждый владеющий в уезде известным пространством удобной земли. Размер этого земельного ценза определяется особо для каждой губернии. Низший размер 200 десятин, таков участок, дающий право голоса на съезде землевладельцев, например, в Московской губернии. Точно так же это право имеет лицо, владеющее в уезде не землей, а известным недвижимым имуществом, например, домом, стоимость которого не ниже 15 тысяч рублей, или промышленным заведением, годовой оборот которого не меньше 6 тысяч рублей. Право голоса на съезде городских избирателей принадлежит всем купцам, также всем владеющим в городе недвижимой собственностью известной стоимости или промышленным заведением с оборотом не меньше 6 тысяч рублей. На съезде уездных крестьян являются представители сельских обществ. Это члены волосного схода, являющиеся на съезд в числе не более 1/3 последнего, то есть сельского схода. На этих трех съездах и избирают гласных уездного земского собрания. Число гласных определено особо для каждого уезда соразмерно с количеством землевладельцев, капиталистов и так далее. Уездное земское собрание, составленное из таких гласных, имеет распорядительную власть по хозяйственным делам уезда. Оно собирается раз в год, не позже сентября, и действует не более 10 дней. С особого разрешения местной губернской власти может быть созвано экстренное уездное собрание, исполнительным учреждением, действующим постоянно на основании постановления уездного земского собрания, остается земское уездное управо, избираемое из среды уездного земского собрания. Она состоит из председателя и двух членов. Таковы земские уездные учреждения. Как гласные собрания, так и члены управы избираются на 3 года. Из уездных земских собраний составляется губернское земское собрание. В это собрание выбирается пропорционально составу уездного собрания число депутатов или гласных. Число это определяется посредством деления состава уездного земского собрания на 6. Число членов уездных земских собраний делится на 6, и частное показывает, какое число гласных из каждого уездного земского собрания должно войти в состав земского губернского собрания. Земское губернское собрание имеет распорядительное значение по хозяйству всей губернии. Оно собирается раз в год, не позже декабря, и заседания его продолжаются не более 20 дней. Постоянным учреждением, которое приводит в исполнение постановление губернского земского собрания, является губернское земское управо. Она состоит из председателя и 6 членов, избираемых губернским собранием также на 3 года. Деятельность уездных и губернских земских собраний подчинена известному надзору, надзору местной губернской власти и через нее министру внутренних дел. Дворянству, которое прежде руководило местным управлением, предоставлено еще некоторое почетное участие в земских учреждениях, сверх того, которое оно имеет наравне с другими классами, именно председателями земских уездных собраний обыкновенно являются уездные предводители дворянства, представителями губернских земских собраний – губернские предводители. Те и другие несут свою обязанность безвозмездно. В такой форме осуществлена была мысль, которая развивалась в продолжении 18 и первой половины 19 столетия, мысль о восстановлении разрушенной известными государственными потребностями совместной деятельности классов русского общества. Заключение. Я изложил ту и другую реформу только для того, чтобы дать вам некоторое понятие о том, как разрешены были две важнейшие задачи внутреннего государственного порядка, поставленные на очередь в конце прошлого столетия. Но если вы припомните, стоял еще на очереди третий, столь же важный вопрос, разрешение которого должно было иметь большое значение для внутреннего, общественного и нравственного порядка. Мы видели, что с развитием крепостного права и с успехами образования русская мысль стала в особо ненормальное отношение к русской действительности. С половины прошедшего столетия ум образованного русского человека напитался значительным запасом политических и нравственных идей. Эти идеи не были им выработаны, а были заимствованы со стороны. Эти идеи, развиваясь, оставили политический и нравственный запас, которым доселе живет европейское общество. Каждая западноевропейская национальность сделала свой вклад в этот запас. Он был целиком заимствован русскими умами, как и заимствуется и теперь. Но он нам чужд, потому что мы в него не делаем никакого вклада. Он достался нам по хронологической случайности. Когда он вырабатывался, мы подвернулись со стороны со своей любознательностью. Этот политический и нравственный запас со второй половины прошлого века и ставил русский ум в чрезвычайно затруднительное отношение к русской действительности. До реформ Александра II он не имел ничего общего с последней. Идеи политические и нравственные составляли один порядок. Жизнь, отношения, которые установились в русском обществе, составляли другой порядок, и не было никакой связи между тем и другим. Как выходил из этого затруднения русский ум? Он пробовал различные пути для выхода. В прошедшем столетии этот ум решил, что идеи сами по себе, а действительность сама по себе. Можно увлекаться и равенством, и свободою. И что же делать? Надо увлекаться ими среди общества, держащегося на рабстве. Образованный русский человек прошедшего столетия решил, что таково фаталистическое отношение мысли к действительности. В начале нынешнего столетия поколение, воспитанное известным образом, поставило свои мысли в иное отношение к действительности. Оно решило, что нельзя жить между двумя противоположными порядками, порядком идей и порядком отношений, что надо первый привести к согласию со вторым. Но как примирить свободу и рабство? И вот поколение плохо обдумало и еще хуже подготовило попытку во имя идей разрушить русскую действительность. Мы знаем, чем окончилась эта попытка. После нее настал довольно продолжительный промежуток, когда русский ум разошелся в решении вопроса о своем отношении к действительности. Одни решили, что так как в современном порядке нет ничего соответствующего усвоенным идеям, то надобно осуществление этих идей отложить в далекое будущее и медленно подготовить это будущее. Такова основная точка зрения людей, которые в 40-х годах назывались западниками. Другие решили, что так как в современном порядке нет ничего соответствующего западным идеям, то надо поискать, нет ли зародышей таких идей или им подобных в русском, прошедшем. Это повело к усиленному изучению прошедшего. Такова была точка зрения людей, которые в 40-х годах назывались славянофилами. Со времени этих великих реформ русский ум становится в другое отношение к окружающей действительности, в то, в каком мы стоим теперь. Русская жизнь стала передвигаться на основании, общем, с теми началами, на каких держится жизнь западноевропейских обществ. Следовательно, давно усвоенные идеи, составлявшие весь запас европейской культуры, теперь нашли себе родственную почву. Но как скоро явилась эта почва, то начался двойной процесс в русском уме. С одной стороны, он заметил, что не весь запас усвоенных им идей так целиком и может быть приложен к русской действительности, что некоторые из этих идей имеют местную окраску, что они должны не пропасть, но измениться при их приложении к русской действительности. Мы начали критически относиться и к идеям западноевропейской цивилизации. С другой стороны, мыслящий человек заметил, что на новорасчищенной почве нельзя прямо сеять эти идеи, что можно продолжить работу, посредством которой русские нравственные обычаи и понятия были бы приспособлены к тем идеям, на которые должен стать созидаемый порядок русской жизни. Этот процесс повел к мысли о необходимости внимательного изучения русской действительности, как и ее источника, то есть ее прошедшего. Вот момент, на котором мы стоим, лучше сказать, вот двойной вопрос, который предстоит нам разрешить. Вы должны прежде всего приняться работать своим умом вместо пассивного усвоения плодов чужого ума. Эта работа должна прежде всего направиться на проверку усвоенных нами чужих идей и на внимательное изучение действительности. Поколение, которое воспитывалось под влиянием реформ Александра II, до боли чувствовало настоятельность разрешения той и другой задачи. Надо признаться, что это поколение, которому принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и надо думать, что оно сойдет с поприща, не разрешивши их, но оно сойдет с уверенностью, что вы и те, которых вы будете воспитывать, разрешите их за нас.